«Пытались, конечно», — многозначительно отвечает Бен. «В наших краях люди нередко пропадали без вести». «Но если вы с Киллианом были не виноваты», — начинаю я. «Мы были виноваты», — решительно и горько отвечает Бен. «Еще как». «То есть?» — я вскидываю голову. Тошнота все не отступает. «Что значит виноваты?» «Вы позволили этому случиться», — отвечает Виола за Бена. «Вы не умерли вместе с остальными, кто пытался защитить женщин?» «Да, мы не стали сражаться и не умерли», — Бен качает головой. «Значит, мы виноваты». «Почему же вы не сражались?» — спрашиваю я. «Киллиан хотел», — быстро отвечает Бен. «Ты должен это знать. Он хотел сражаться. Он готов был умереть, лишь бы остановить мэра. Но я ему не позволил». «Почему?» «Понимаю», — шепчет Виола. Я в растерянности смотрю на нее. «Что понимаешь?» Она глядит на Бена, не отрываясь. «Они могли погибнуть за свои идеалы и бросить тебя умирать, либо стать пособниками мэра и дать тебе нормальную семью». Слово «пособники» я слышу первый раз в жизни, но догадаться, что оно значит, нетрудно. Они сделали это ради меня. Весь этот ужас из-за меня. Бен и Киллиан. Киллиан и Бен. Они пошли на преступление, чтобы я выжил. Не знаю, что мне думать и чувствовать. Почему же так сложно сделать правильный выбор? Поступать правильно должно быть легко, а на деле выходит наоборот, как всегда. «Словом, мы стали ждать», — продолжает Бен, «и жить в городе-тюрьме, полном самого гнусного шума на свете. Раньше ведь шум был гораздо лучше. До того, как мужчины начали отрицать собственное прошлое, а мэр стал морочить им головы своими грандиозными планами. Мы ждали дня, когда ты повзрослеешь и сможешь убежать, ничего не зная о страшном прошлом Прентистауна». Бен трет рукой голову. «Но ждал и мэр». «Когда я повзрослею?» «Когда последний мальчик Прентистауна станет мужчиной», — кивает Бен. «Мальчикам, ставшим мужчинами, рассказывали всю правду. Точнее, особую версию правды. И тогда они тоже становились пособниками». Я вспоминаю его шум на ферме, о моем дне рождения и взрослении, о том, что такое пособничество и как оно передается, как оно ждет своего часа, чтобы перейти ко мне, и о мужчинах, которые... Я выбрасываю это из головы. «Чушь какая!» «Ты был последним», — говорит Бен. «Если бы мэр смог внушить свои идеи каждому прентистанскому мужчине, каждому прентистанскому мальчику, он бы стал богом, так? Как создатель, он имел бы над нами полную власть. Если падет один, — говорю я, — падут все», — заканчивает за меня Бен. «Вот почему ты так ему нужен».